17 сентября 1933 года. Из оконной ниши, где я устроила себе гнездо из подушек, я наблюдаю за Фридшестрассе. Если мне повезет, то появится Вальтер. Руки в карманах коротких штанишек, шаркая подошвами по асфальту, он будет прохаживаться по улице и высматривать Карла. Но дорога пуста. Сквозь ветки дерева я вижу пожилую чету. Старики выходят из элегантного белого дома напротив. На поводке они ведут черную лохматую собаку. Пес идет, вывалив длинный красный язык, как будто улыбается. В нашей прежней квартире для собаки не было места. Но теперь мама так не скажет. Я бегу к ней. На кухне Берта вытирает испачканные в муке руки о передник. «У мамы голова болит», — объясняет кухарка. «Она ушла наверх прилечь». «Как можно лежать в постели в разгар дня?» «Я бы тоже полежать не отказалась», — фыркает Берта, продолжая месить. «Может, я чем-то тебе помогу». «Нам надо завести собаку. В таком большом доме, как этот, без собаки просто нельзя». «Понятно. Но с этим можно подождать, пока твоя мама не встанет. А кроме того, она, может, и не захочет собаку». Перестав месить, Берта берет тесто и с размаху швыряет его о стол. Видно, как под веснушчатой кожей ходят мышцы предплечий. «Может, пойти разбудить ее? Как ты думаешь, Берта?» «Нет, фройлен Герта, я думаю, это плохая мысль». Я вздыхаю и понуро выхожу из дому. Старики с собакой еще не скрылись из виду, ковыляют в конце улицы. Быстро догоняю их. «Доброе утро. Можно погладить вашу собаку? Меня зовут Хэтти. Я живу в том большом доме, через дорогу от вас». Старик одет в коричневый костюм с галстуком. Шляпа Хомбург аккуратно сидит у него на голове. Женщина, маленькая и хрупкая, в легком пальто, несмотря на теплый день, смотрит на мужа и часто моргает. Он, негромко кашлянув, тихо говорит ей. «Она всего лишь ребенок, Руфь». Потом поворачивается ко мне. «Конечно, погладь. Его зовут Флоки. А я Герр Гольдшмидт». Флоки, кажется, виляет не только хвостом, но и всем телом, вплоть до кончика носа. «Какой ты добрый!» — говорю я псу, опускаясь рядом с ним на корточки и хихикаю, когда он ставит передние лапы мне на колени и начинает лизать мои уши. «Хотите, я схожу с ним в парк?» Я смотрю на Гольдшмидтов. Они ведь и правда очень старые, а Флоки так хочется побегать. «Я умею обращаться с собаками. Я его не потеряю, не думайте». Я встаю и принимаю ответственный вид. На этот раз отвечает фрау Гольдшмидт. «Нет, оставь пса в покое». Голос у нее недовольный, такой кислый, как будто она только что разжевала лимонное зернышко. «После того, что было, я тебе не позволю». Я начинаю пятиться. «Наверное, она не любит детей?» «Успокойся, Руфь, не надо так, идем». Герр Гольдшмидт тянет жену за руку, но та не трогается с места, ее темные глаза становятся узкими, как щелочки. «Твой отец!» — шипит она мне. «Выжил их из дому. Надуманное обвинение. Травля в его газетенке. Вот кто настоящий преступник. Все это ложь и неправда». «Руфь, прошу тебя». Герр Гольдшмидт дергает жену за руку, но ее уже не остановить. Она дрожит. Слова вылетают у нее изо рта вперемешку с брызгами слюны. «Дрюкеры — хорошие люди. Они хорошо зарабатывали. Но успех порождает зависть, ведь так? Завидуют те, кто ничего не добился. А теперь посмотрите на него. Украл дом и расселся в нем, как хозяин». «Руфь». Голос Герра Гольдшмидта пронзителен и резок. Он поворачивается ко мне. «Прошу прощения за то, что наговорила моя жена. Она сегодня сама не своя». Но я уже поняла, что это старуха-ведьма, и опрометью бегу от нее прочь, пока она не обрызгала меня своей ядовитой слюной. Лишь захлопнув за собой железную калитку, я останавливаюсь. Сердце стучит, как копыта скаковой лошади по дорожке ипподрома. На улице у нашего дома припаркована машина, а в передней я застаю незнакомую молодую женщину. На ней плотно облегающий коричневый костюм, который делает ее похожей на бокворст. У незнакомки круглые щеки, курносый нос и губы такой толщины, каких я не видел ни у кого в жизни. Волосы цвета оберточной бумаги заплетены в косу, так плотно уложенную на макушке, что кожа над ушами натянулась и покраснела. Она смотрит на меня с удивлением. «Здравствуй», — ласково говорит она мне. «Я фройлен Мюллер. «А ты, наверное, Герта». Папа, большой как медведь и красивый, в обтягивающей форме СС, выходит из кабинета. Протягивает фройлен Мюллер пару тоненьких папок. «Привет, Шнуффель. Пару дней не увидимся, уезжаю в Берлин по делам СС». Он обнимает меня, прижимая мою голову к своей груди. Твердая пряжка его нагрудного ремня впивается мне в щеку. «А где твоя мать?» «Елена! Елена!» От крика внутри у него все вибрирует. «Франц?» Мама в широкополой соломенной шляпе и летящем платье входит через заднюю дверь из сада. В руках у нее срезанные цветы, ножницы и еще что-то. За ней идет Карл. «Ты дома? Почему так рано?» Удивленно спрашивает она. «А вот ты где. Елена, это Хильда Мюллер, моя новая секретарша». Молодая женщина улыбается и кивает маме. «Слушай, я еду в Берлин, дело срочное. У нас опять проблемы с коммунистами». Он вздыхает. «А у меня еще еженедельная передовица для Лейпцигера не готова. Хотя завтра уже крайний срок. Фройлен Мюллер поедет со мной и поможет в работе». Папа умолкает, поднимает руки к лицу и трет его ладонями, сильно надавливая на глаза пальцами. Бедный, он так устает на двух работах. «Ты остановишься у бабушки Анны-Марии?» спрашивает Карл. «Надеюсь, что нет», отвечает папа. «В смысле?» Тут же поправляет сон. «Я, конечно, зайду к матери, если время позволит, что вряд ли». Он поворачивается к маме. «Вечером позвоню». Он берет ее руки в свои, целует в щеку. «Пока, Шнуфель», говорит он мне. «Слушайся маму». «Хорошо, папа». Я заглядываю ему в лицо, обрамленное светлыми, тщательно зачесанными назад волосами. Ловлю взгляд его светлых глаз в надежде прочесть в них любовь и показать ему, что я сама хочу всегда быть только хорошей. Но он смотрит не на меня, а на часы. «Нам пора». Папа поворачивается к Карлу. «Остаешься за старшего, молодой человек. Береги сестру и мать». Втроем мы стоим у двери и смотрим, как они с фройлен Мюллер садятся в блестящий черный автомобиль. Юбка на женщине такая тугая, что, кажется, вот-вот треснет. У нее большой круглый зад, и она ходит, переваливаясь, как гусыня. «Мама», — говорю я, когда автомобиль отъезжает, «Гольдшмидты, которые живут через дорогу, говорят, что папа украл наш дом. Разве это можно украсть целый дом?» Мама поворачивается ко мне так резко, что подол ее платья взлетает вокруг нее и смотрит мне в лицо. «Они так сказали? Зачем ты с ними разговаривала?» «У них есть собачка, а я хотела ее погладить. Можно нам тоже завести собаку, раз мы живем здесь?» «Нельзя говорить с этими людьми». «Я только хотела погладить собачку». «Они же евреи, Хэтти». От этого слова по спине у меня бегут мурашки. Откуда мне было знать? «Грязные свиньи, жиды», — говорит Карл и морщит нос. «Они бездельники и заняты только тем, что распространяют лживые сплетни», — твердым голосом произносит мама. Я наблюдаю за тем, как она ставит цветы в вазу и наполняет ее водой. «Это их основное занятие. Запомни, тебе нельзя разговаривать с ними. Мы живем в трудные времена. Вот почему папа служит в СС и работает в газете. СС защищают Гитлера и борются с любыми партиями, которые пытаются оказать ему сопротивление. Вот почему тебе, Хэтти, следует с осторожностью выбирать себе друзей. Водись только с настоящими немцами, как мы, ясно?» «Да, мама». Она снова выходит в сад, и я за ней. Не хочется оставаться в одиночестве. Там я рассматриваю кусты и цветы вдоль ограды. Надо же, здесь такой покой и тишина. И не подумаешь, что за пределами кованой решетки нашего сада затаилось зло. От страха меня снова пробирают мурашки. И тогда я представляю себе огромного свирепого пса, который бегает в саду вдоль забора, охраняя нас и наш дом. Мне сразу становится спокойнее.